Гоген был разочарован не только строптивостью Ван Гога. В своем отношении к людям Ван Гог признавал только крайности. Его привязанность была всепоглощающей, тиранической и в конечном итоге утомляла всех, на кого была направлена, а его чувства Гогену были еще обострены снедавшим его страхом, что тот уедет. Винсент нарисовал картину на простой сюжет. Деревянное кресло красного цвета с зеленым соломенным сиденьем. Кресло Гогена пустое. Потребление спиртного и посещение проституток тоже не способствовали успокоению нервов Винсента. Он возбуждался, вспыхивал, а потом погружался в зловещее молчание. Он мог разбушеваться, обнаружив, что у Гогена, на его взгляд, слишком низкий лоб. Мог расплакаться, говоря о Монтичелли. Монтичелли, Адольф, 1824-1886, французский художник, писал яркими красками и пастозным мазком. Его произведения очень нравились Ван Гогу. Однажды вечером он захотел сам приготовить суп. Получилась несъедобная бурда. Он раскричался, стал топать ногами, хохотать. Тараскон, фуражка папаши Доде. Гоген вздыхал. Ну нет, ему нужен покой и как можно скорее. Скорее на Мартинику или хотя бы в Париж. Оба художника были в горячке работы. Гоген признавался, что доволен своими последними полотнами. Он послал два из них, в которых пытался выразить общий взгляд на вещи, Тео, и настоятельно просил Шуффа посмотреть их и высказать свое мнение. 11 ноября Шуфф ответил восторженным письмом. «Это еще прекраснее того, что вы прислали из Британии, более абстрактно и мощно. И еще меня поражает ваша продуктивность, изобилие ваших работ. А я несчастно месяцами вылизываю какую-нибудь маленькую картинку. Конечно, каждый делает, что может, но вы, милый мой Гоген, до каких высот дойдете вы? Наши друзья, наверное, криво усмехаются, так как я никого из них, кроме Гийомена, не вижу, и я не знаю, что они думают, если только они вообще это высказывают. Но чем больше я смотрю и размышляю, тем больше убеждаюсь, что вы забьете всех, за исключением Дега. Этот колосс, но вы гигант, а гиганты, как известно, добрались до неба. Вы взгромоздите Оссу Напелеон, чтобы достичь небесного свода живописи. Вы его не достигнете, потому что это абсолют, иначе говоря, Бог, но вы подадите руку тем, кто подошел к нему ближе всех. Да, дорогой Гоген, вас ждет в искусстве не просто успех, а слава на уровне Рембрандта и Делакруа. И вам, как и им, пришлось страдать. Но надеюсь, что, по крайней мере, теперь вы будете избавлены от материальных, денежных страданий. Это письмо, еще укрепившее его уверенность в себе, Гоген поспешил довести до сведения Мэтты. Он вложил его в конверт с деньгами и довольно сухой запиской. «Прилагаю 200 франков. Прошу подтвердить получение, чтобы они не затерялись. И если это тебя, конечно, не слишком затруднит, можешь заодно сообщить мне новости о детях. Я уже очень давно ничего о них не знаю. Я понемногу оправляюсь, хотя и не без труда. Дела мои тоже идут неплохо, хотя и медленно. Во всяком случае, я приобретаю неоспоримую известность как в Париже, так и в Брюсселе. Посылаю тебе письмо Шуфенекера, которая объяснит тебе лучше, чем я сам, как расценивает мою живопись. Я работаю на измор, но надеюсь, что в будущем это окупится. Возможно, зимой я вышлю еще денег, если моя выставка в Брюсселе, куда меня пригласили, сойдет хорошо, а это весьма вероятно». Но зачем он сидит в Арли? Раздражительность Винсента, его переменчивое настроение, затеваемые им по всякому поводу споры, к которым он упорно возвращался, удручали Гогена. Он написал Тео, что собирается вернуться в Париж. В то же время он запросил Шуффа, не сможет ли тот снова его приютить. Перед отъездом с юга Гоген хотел посмотреть музей Фабре в Монпелье. и, в частности, коллекцию Альфреда Брюя, друга Курбе. Он уже однажды побывал в этом музее, и картины Курбе, Делакруа, Корро, Шардена и Энгра, в частности, Стратоника, из его собрания привели Гогена в восхищение.